confound the charity Ruvaki. I was looking at these lights we have. Я смотрел на эти лампы. Они хорошие, мы должны поднять их наверх. Везде вокруг, чтобы было больше света на ачарьев. Это весьма интересно. Мы можем подумать, чтобы с этой стороны тоже сделать больше света. Сегодня последний день Картики. Мы начали делать интересные вещи и заканчиваем в этот период Картики. Замечательный период. В прошлом году мы сосредотачивались на том, как устроить, чтобы перенести Господа их светлостей в их новый дом. Они обладают всем, но у них есть особый дом. Чтобы мы могли больше думать о них и служить им. И Кришна устроил, что мы смогли закончить первую стадию платежи. И теперь мы работаем над второй стадией развития. Конечно же, очень важно закончить затянувшийся закладной по собственности для всего проекта. И мы молимся, чтобы по милости их светлости мы могли начать заниматься простым развитием, расширением. Если Китанагари станет слишком застроена, это уже перестанет быть Китанагари. Простота — это часть ее красоты. И нам нужно устраивать, чтобы было все просто, а не сложно. Если дело дойдет до модернизации, то обстановка станет совсем другой. Я надеюсь, что мы все выросли благодаря медитации в этот период. Кришна дал нам хорошее общение. Чандравали с вами, Равиндра Сваруп Джутакирти, давали свои поразительные лекции о Шри Прабхупаде. Конечно, они все записаны, и их можно еще раз прослушать тем, у кого не было возможности прослушать их всем. И я надеюсь, большинство из вас, и, конечно, я сам, имели много потрясающих размышлений, пытаясь глубоко усвоить или таких стряхивающих реализаций. Некоторые из них замечательные, некоторые из них пугают. Даже перед тем, как выйти сюда, я просматривал некоторые вещи. И опять увидел книги, те, что я читал раньше. И сейчас я читаю их и открываю в них гораздо больше значения. Я подумал, действительно ли я читал их, действительно ли понял, и обнаружил, что не особо много понял. Я думал, как замечательно и в то же время пугающе. Многое, что мы понимаем сейчас, через 5-10 лет мы будем смотреть на это с более глубокой точки зрения и будем опять удивляться и думать, то, что мы принимали как само собой разумеющееся, сколько потенции заложено в книгах, которые дали нам Прабхупада и другие ачарьи, и сколько тайн еще предстоит открыть. Так много тайн. И это по-настоящему здорово, но также немного пугает. Ведь мы часто чувствуем себя комфортно. Или часто принимаем что-то механически, или принимаем как должное. В материальной жизни нам нравится считать, что мы достигли чего-то, мы завоевали это, мы знаем, поняли, это наше. В этом находится определенное чувство защищенности. Вы овладели. Достигли мастерства. Это ваше. There's also when you say downside of that. Также существует обратная сторона этого. Because especially spiritual life, поскольку особенно в духовной жизни, но также в жизни вообще, постоянно должно происходить раскрытие. Откровение. Как только мы утрачиваем чувство открытий, мы обнаруживаем, что духовная жизнь уже не значит для нас так много. Иногда, Бали, проснись. Иногда с нами бывает, что мы теряем дух приключения и открытий. И прелести сознания Кришны перестают раскрываться для нас. The danger in that, of course, is that опасность этого, конечно, в том, мы хотим ручи, мы хотим асакти, влечения и привязанности. Это должно откуда-то приходить. Если это не приходит из духовного, то это придет, попытается прийти от материальных вещей. So, this little update, and then I'll go into. Это немного о текущих новостях, а теперь мы приступаем к обсуждению. Последние несколько дней я пытался работать и обдумывать, пытаясь понять, также пытаясь положиться на Кришну. Даже считаем, что сварупа лакшана, самое важное качество преданного, полная зависимость от Кришны. We have a deadline in 2 days. Итак, через два дня у нас последний срок закончить все отзывы и новую книгу о лидерстве. И нам Качори помогает с изданием. Некоторые из вас помогли, задавая вопросы. Большая часть отзывов пришла, и мы потрясены тем, что пишут некоторые люди нам. Excited about trying to finish мы горим желанием закончить ее в ближайшие дни. После этого я отправлюсь во Вриндаван ненадолго. And also, и также, which I'm just finding out, I found out a little too late. Я, к сожалению, обнаружила это слишком поздно. Но в мирском обществе в Америке люди с нетерпением ожидают увидеть на Рождество. Это история жизни Мухаммад-Али. Обычно я стараюсь смотреть новости, получать информацию о том, что происходит. То, что про 11 сентября, как правительство пытается внедрить разные программы, политику, меняет что-то, как жители Америки будут жить. But when Muhammad Ali was champion of the world, he was considered the second most popular person in the world. Мира по тяжелой атлетике он считался вторым по популярности человеком в мире и вторым после папы. И в книге рекордов Гиннесса он стоит как number one person in the world that no one has more things written about them than. О ком написано больше всего, что весьма исключительно. So I was. Trying the last few days to see if there's a way that could, make sure that there was what the little time that we had with them. То небольшое время, которое мы провели вместе, критический момент его жизни, можно использовать для увеличения проповеди. Some of you will remember before he had the last некоторые fight помнят, что до его последней битвы, когда он проиграл, он становился чемпионом три раза. Он ушел в отставку, а потом вернулся. В момент, когда предполагалось, что он полностью отстранился от дела, Мукунда Махарадж и я немного изучали ситуацию, и он сообщил, что хочет уйти в отставку и хочет заняться чем-нибудь духовным. Он на самом деле очень духовный человек, он занимается суфизмом, и то, как он представлялся на публике, это в большей степени шоу. Он очень необычный человек, он встает рано утром, занимается медитацией и молитвами. В определенном смысле он был мистиком. Мы услышали, я была в Лос-Анджелесе, помогая Рамасвами Махараджу. И мы искали способ, как извлечь из этого выгоду. Это длинная история, но, короче говоря, когда мы наладили с ним контакт, мы разрабатывали интересную программу, пытаясь теперь помочь ему сосредоточиться, поскольку он был чемпионом мира по тяжелой атлетике, физически он хотел сражаться за справедливость, за мир, сознание Бога и так далее. И в этом духе мы делали упор на том, что упоминает Прабхупада, способ улучшить мир — это сосредоточиться на совместном воспевании святого имени. И идея состояла в том, чтобы в Америке или по всему миру мы попытаемся вовлечь артистов и спортсменов, некоторых религиозных лидеров, проводить вместе кампанию на концертах, стадионах и прочем, подчеркивая необходимость взывать к имени Бога в соответствии с разными традициями. И мы знаем, что, чему следуют лидеры, особенно в Кали-югу, что делают артисты и спортсмены. Это оказывает такое воздействие на общество. Это самые высокооплачиваемые люди на планете. И поскольку у людей нет настоящих духовных героев, нам все нужны такие герои, и поэтому они обращаются к таким людям. Мы знаем, что они не будут подчеркивать особо духовные аспекты его жизни. Мы можем упустить эту возможность, поскольку была критическая ситуация, как будто Кришна давал ему замечательные шансы использовать свой статус. And because he didn't follow through, и поскольку он не последовал, мы проводили кампанию все вместе. За день до этого мы собирались на конференцию в Алама, когда собирались по поводу детей, убитых в Алама. Так что мы собирались воспользоваться поездкой туда, когда все были заинтересованы в этом, и показать, что происшествие в Алама было симптомом более серьезной болезни, которой подвергаются люди во всем мире, недостаток сознания Бога, недостаток высшего сознания, которое даст большее единство и мир в совместном существовании. И за день или два до того, как мы собирались сделать, его жена заявила, что если он сделает это, она разведется с ним. Поскольку и так он редко бывал дома из-за постоянных тренировок и поединков, а это займет его еще больше, поскольку мы собирались сделать это на международном уровне. И он отступил. И затем, через некоторое время, его опять убедили сражаться, выйти из заставки, и он проиграл последнее соревнование. И сейчас у него болезнь Паркинсона. Похоже, как Кришна немного наказал его за то, что он не последовал духовной программе. В любом случае, мы рассматривали эти события именно так, поскольку идея в том, как больше развивать сознание Кришны внутри себя, как в индивидуальной жизни, и как усилить духовность своих конкретных планов, и в то же время, как мы можем помочь в глобальной трансформации. Мы используем период картики, чтобы больше поразмышлять над этим. Я думаю, многие из вас заметили в своей жизни, что это был бурный период. Павли также видит, было много препятствий. Надеюсь, вы использовали эти препятствия таким образом, чтобы они помогли вам в росте. Это естественное время, когда этого следует ожидать. Процесс очищения и роста всегда подразумевает сложности, если мы вступаем на путь трансформации. Мы, конечно, можем рассматривать их как сложности, или мы можем постоянно рассматривать их как возможности, шанс принять чудо. Мы можем смотреть на эти сложности, на каждую сложность, как на еще один шанс найти решение, шанс приблизиться к здоровому решению. As we look at this last chapter, если мы посмотрим на последнюю главу, which talks about the, you know, end result, которая говорит о конечном результате воспевания and the process of Krishna consciousness, и процесс осознания Кришны, is once again the beginning, который на самом деле является началом или возобновлением начала, since it's about, возвращение к началу, full involvement, поскольку он подразумевает полное вовлечение нашей истинной сущности. Prabhupada has given us certain things to be careful about. Осторожно относиться к определенным вещам. He taught us, of course, to be careful. Быть осторожными. You know about the cheating materialists. С обманщиками, материалистами. The atheists. Атеистами. Because the atheists, поскольку у атеистов особенно, have an issue, you know, with God. Существует разногласие с Богом. They hate God. Они ненавидят Бога. They don't want to hear about him, think about him. Они не хотят слушать о нем, думать о нем. To be around others. Не хотят быть с теми, кто это делает. And they're eager. И они жаждут. To try to not only defame him, but не только опорочить его. His post. Но и занять его положение. And he warned us of the. И он предостерегал нас от философии пустоты и имперсонализма, которые по-своему обманным образом хотят наслаждаться шакти, ситхами Господа, достояниями, не понимая, кто является источником и шакти-мам. He warned us of the smarta brahmanas. Он предупреждал нас о смарта брахманах. Those who are into the rule of law without understanding the law. Закона, не понимая сути закона. Те, кто следует традиции и садхане, иногда. Without embracing it in the proper way. Неправильно ее понимая. Those who are often more into те, кто больше стремятся к славе, признанию, почитанию, чем прославлению Кришны. И те, кто строит сознание Кришны или смотрит на него как на кастовую систему. И он предупреждал нас, самое важное, он предупреждал нас о сахаджиях. And the sahajiyas are those сахаджи — это те, who come so close, кто подошли так близко, look so much like the real, и выглядят, you know, как самые настоящие последователи, deal with the most confidential aspects имеют дело of the theology, с самыми сокровенными аспектами теологии, but are counterfeits. Но имитируют. And the counterfeit is often more dangerous because имитация более опасна, поскольку человек принижает Бога и принимает имитацию искусственную за реальность. С более очевидными отклонениями человеку легче быть начеку. Часто ачарьи не обсуждают глубоко то, что мы собираемся обсуждать в этом последнем разделе, из-за имитаторов. And so often such sacred teachings are not made so publicly available. Не делаются доступными. Or not even made so available. И даже не всегда доступными для верующих. Because they can misunderstand. Поскольку это можно неверно понять. And without the proper sukriti. А без необходимого сукрити. Without the proper shraddha. Без нужной веры, должных заслуг. And one hearing such, если человек слышит об этом, confused, он не только сбивается с толку, но может стать оскорбителем, и это повредит его преданности. So, this last section, итак, этот последний раздел является введением в целую область тайн и приключений, которая является неотъемлемой частью сознания Кришны. И здесь Харидас Такур. И здесь Харидас Такур устанавливает сцену, сначала говоря о предыдущих частях книги, о самом Кришне, его удивительных разных аспектах и шакти. И затем он показывает, говоря о положении дживы в материальном мире, в материальных телах, об этом долгом, неудачном путешествии. And shows how, especially in Kali Yuga, показывает, как особенно в Кали-югу святое имя there, you know, to rescue присутствует, чтобы спасти нас. and gives amazing elaborations. И удивительным образом подробно разбирает 10 оскорблений и то, holy name is to be approached, как надо worship, обращаться, поклоняться святому имени, как достичь более глубокой стадии духовного погружения. And so he, in such a mood of ecstasy and praying, и он в настроении экстаза и прямо, говоря все это, позволяя Господу Чайтанье использовать его, чтобы он говорил его устами, ибо он чувствует себя неквалифицированным говорить об этом. And so his body is experiencing the amazing symptoms that he alludes to in his last section. Because as he is in a physical body, the sentiment of love, emotions of love, that are coming through him, in connection with having the darshan of Lord Chaitanya, in connection with being used as such a perfect vehicle, как совершенный инструмент, is causing the body, побуждает тело, to experience some of the symptoms of prema and ecstasy that affects the emotions and display in the environment, и проявляется внешне на физическом теле. So he calls this section он назвал этот the bhajan of confidential worship. There is always a deep confidential во всех aspect истинных системах of существует глубоко сокровенный аспект. And so there is a even a confidential aspect of confidential spirituality, because bhakti itself is confidential. Not secretive, не but засекречено, deep, но глубоко, giving the more intimate aspects, дающие наиболее личностные nature, аспекты природы, вечной природы души. And so even within that, этого, there is so much divine esoteric отношений и пониманий. So he starts off, он говорит, он начинает. Lord Chaitanya is speaking. О Харидас, simply on the strength of your wonderful devotion, you are conversant with all knowledge, all the Vedic philosophical conclusions about the topics of the Absolute Truth, about the Absolute Godhead, абсолютно личности Бога, Jiva Maya, the pure name, Maya, чистое имя, Namabhas, Namabhasa, Namaparatha, которые мы обсуждали раньше, Namaparatha, они все открылись в твоей речи. It is therefore rightly said of you, поэтому истинно сказано о тебе, что Веды, prance upon your tongue, Lord Chaitanya desire that the percepts of Namarasu, the topmost spiritual science, of the mellows of the holy name, be revealed through the mouth of Sri Haridasa. So the Lord has spoken. Srila Haridas replied, the Vedas proclaim rasa. And what is rasa? Transcendental knowledge. И что такое раса? Это трансцендентный вкус. Что раса является духовной сутью, высшей, абсолютной истиной, в обители чистой духовности. Мирские поэты балуются расой, которая полностью материальна. На самом деле это не раса, а ее искажение. Даже в литературе, поэзии, there is so much dabbling существует много претензий, жалких попыток изобразить любовные отношения, разные типы отношений и приключений, togetherness, единение, union, союза, разлуки. But Haridas said, but this is all mundane. Говорит, это все материально, и мы знаем, что это отражение и отблеск чего-то высшего. It is allowing us to know that there is a key, позволяет or there is a door, or there is a window, to be able to begin to view and to understand, and one day to participate in something that is higher, высшем, because it is sanatana, is eternal, sanatana вечном, and it doesn't impose any type of limitations on you. So, Харидас explains that there is two categories of the soul. Две категории душ. There's the nitya bhadas and the nitya muktas. И нитья мукта. He breaks those down in categories. Он разбивает их по категориям. Nitya muktas of those who are nitya mukta это те, кто вечно освобождены. And the nitya bhadas are those who are eternally, and that there is no clarity exactly when. Неизвестно точно such souls когда have эти become, души captured попали под влияние by, Mahatattva, Mahatattva, гун материальной природы. So therefore it takes a mood, поэтому a mood of also being создается впечатление, eternal. Что это тоже вечно. And amongst those и среди нитья-бадхас, нитья-бадх, conditions, entities, обусловленных живых they существ, are in different, они делятся they are in different categories. На разные категории. Because even though they are incarcerated, поскольку хотя они заключены, their freedom is их освобождение возможно. He uses the terminology он использует термины, that there are the extroverted что существуют интроверты и интроспекты. And as you remember from your reading, если вы помните из того, что вы читали, экстраверты who just remain eternally running after illusions. Иллюзией. In some cases they hate God. В некоторых случаях они ненавидят Бога или завидуют ему, или они просто не принимают его, забывают о нем. Они похожи на заключенных, хотя их посадили в тюрьму для исправления. Somehow, так или иначе, они не становятся лучше и не меняются. And they go on. И они продолжают год за годом оставаться в тюрьме. В этом случае они вечные заключенные. But then there are those но есть также те, кто знает, что они в тюрьме. They're beginning to get it. До них начинает доходить, that it's about getting out. Что пора выбираться. Reclaiming one's original вновь вернуть себе законное наследство. It's about это значит делать то, что необходимо, понимая, что это надо делать done, с энтузиазмом и радостью, because, the future is ultimate ведь конечное будущее — это свобода. But even though some begin to get но даже среди тех, кто собирается обрести ее, есть две категории, who are becoming cognizant now, которые становятся осознавшими сейчас. Ultimate service конечное служение и освобождение. And these are the introspective это интроспективный тип. Now the introspective type, к интроспективному типу the type также that, относится тип, который pursues the idea of liberation, идею освобождения, but void of spiritual variegatedness, но лишенную духовного разнообразия, лишенную отличий высшего духовного общения. И поэтому они в большей степени захвачены and karma. Идеи гьяны и кармы. So they are pursuing так они следуют the path of escape. По пути спасения. But they're limited но они ограничены in what they're understanding в своем понимании of what is to be experienced. Того, что должны испытать. And so they may find themselves being, их может в большей степени enthralled by yoga вдохновлять and by йога и гьяна. And by concern with cities, идея обретения ситх, which is surely beyond что, несомненно, выходит за рамки ортодоксальной схемы, это также трансцендентность, но это определенный уровень трансцендентности. But these are part of the introspective. Но это является частью интроспекции, частью нитья-бадх, которые теперь просыпаются. Как, например, кто-то вас будет, и вы еще не совсем проснулись, вы все еще в полудреме, не полностью сознаете реальность. И что происходит вокруг. But then those who are most fortunate, но самые удачливые, particularly based on sufficient shruti, благодаря достаточному шрути, заслугам, шрадхе, вере, and most important, и что наиболее важно, pure association, чистому общению. Then they go тогда all они the way, проходят весь путь до конца, where they are когда они смогут испытать величайшее откровение расы. And so Haridas is explaining that this chanting of the holy name, that literally all knowledge is contained, all confidential understanding and connection with spiritual world, all rasa-tattva is contained within the holy name. And he begins to give us a way of how we approach that as one begins с полного раскрытия в интроспективном ключе. Такие люди занимают такое же положение, как и Нитья-мукта. Он говорит, что Святое имя Кришны — это бутон цветка расы. Раса — это суть чистой трансцендентности. By the grace of Krishna, по милости Кришны, он проявляется в материальном мире в форме Святого имени. Когда цветок полностью расцветает, в нем проявляются вечные и сокровенные игры Господа. These are known as the Ashta Kaliya Lila. Or the 8 3-hourly pastimes. And although this manifestation is transcendental, it still appears to the devotee within the material world. Они являются преданным в материальном мире. So these pastimes are various activities that are eternally going on in the spiritual world. Вечно происходят в духовном мире. So Haridas is saying Haridas that говорит, the potency of the holy name имени, is that not only таково, does it connect one with the spiritual world, миром, Golakera Primadana Haridana, but even while one is in the material world, one, by proper chanting, proper association, under proper checking in of the Shastra, one is able человек может to begin to начать identify осознавать свое место and prepare for и готовиться к вечному общению in some of these в некоторых из этих удивительных игр, that are going on, которые происходят as Krishna and Radha, are the center. С Кришной и Радхой в центре. And so it's, similar to, это подобно тому, что вот мы здесь, в Порт-Рояле. И кто-то думает, что на следующей неделе у него отпуск. Он навестит друзей or или родственников. And so, even и хотя though you're here, вы сейчас and здесь, some и вас разделяют дни, и вы разлучены с теми, кому вы собираетесь поехать. Когда вы занимаетесь своими делами, своим служением, from time to time вы время от времени about, думаете, what you expect to do, что вы будете делать, and what the environment will be like. Каким будет окружение. And so, you're gradually итак, beginning to come closer and closer to the actual association ближе and experience. И and in that thinking, you are also preparing yourself, considering what is necessary том, to have expedient connection and association based on those friends, relatives, based on that particular place. And so just as while you're here, здесь, it is now more of a mental culture, lila smarana, but gradually you become activated as you are there in the association. So because you are excited about going and associating, you don't just wait or think somehow that it's just going to happen one day. You are thinking, meditating, contemplating, and you are already kind of experiencing because it becomes so much, you become so much engulfed in the anticipation. Even more so in the spiritual realm, because the physical, we realize, is even more gross, and the mental is more subtle, грубее, and the mental is closer тоньше, to reality так, than the physical реальности, reality. And so mentally, as we are thinking уме, more and more such, we этом, are not just in hallucinations, or just conceptualizing, воображаем себе что-то, но по-настоящему открываем реальность, that is there. которые находятся там. Вот почему Кришна говорит нам в Бхагавад-гите, всегда думай обо мне, подчеркивая, что это нечто очень важное. Или когда он говорит в 12 главе, сначала постоянно думай обо мне, если не можешь думать, следуя процессу садхана бхакти, если не можешь этого делать, то и это, подчеркивая, что сначала думай обо мне постоянно. Настроение полной погруженности и предвкушения. And we all know, и мы все знаем, когда мы искренне думаем о Кришне, so many things так много всего становится незначительным. So many things многие вещи уже не так сильно отвлекают нас с той же силой, as they would have or do, как было бы, если бы наш ум был поглощен by the activities of the prison. Деятельностью в тюрьме. So this nichabandha is becoming free, эти нитья-бандхи освобождаются, реабилитируются, обретают вечную молодость по мере того, как он или она сосредотачивается на деятельности на свободе. Как заключенный, который просидел очень долго и почти забыл, кто он, как выглядит мир за стенами тюрьмы, и он понимает, что через какое-то время его выпустят. Еще до того, как его выпустят, он думает, что возможно и что он будет делать. And that thinking and meditation and contemplation, эти размышления, медитация, созерцание становятся реальностью. And so we are informed, мы знаем, that without this sufficient proper thinking and preparation, и без достаточной размышлений невозможно обрести квалификацию по-настоящему войти в это окружение. Now this may be confusing, это может сбивать с толку, поскольку здесь мы читаем о Бхакти Винода, который сам пишет об этих вещах. Но мы видим, что Шрила Бхакти Сиддханта и также Шрила Прабхупада намеренно не придавали такого внимания лила-смаранам, размышлению и медитации. Did not give so much attention не уделяли достаточного внимания концепции Сиддхадеха, попытки установить связь со своей изначальной сварупой. Это есть в книгах Шрилы Прабхупады, но не так много конкретного, интенсивного, ясного понимания и отождествления. Obviously, one of the reasons for what Prabhupada warned us, причин, о чем предупреждал нас Прабхупада, об имитаторах или сахаджиях, тех, кто пытается войти в эти сферы без разрешения, без благословений, без квалификации, без адхикары. И это становится опасным. And so it is not это не значит, such things что над этими вещами нельзя задумываться и пытаться их понять. Because every day before поскольку we каждый день перед тем, как начать обычную лекцию по Бхагаватам, мы поем Джай Радха Мадхава Кунджаби Хари, которая говорит о самых сокровенных отношениях Божественной Читы. И по утрам мы поливаем деревце Туласи. Today is the marriage of Tulsi, which is Tulasi, highly, highly confidential amongst confidential principles. And we look at если мы посмотрим на любую картину с Радхой и Кришной здесь, там, мы видим connection of eternal romance. Вечные романтические отношения. It's even practically offensive. Это, можно сказать, оскорбительно держать Радху и Кришну далеко друг от друга. It would be such a disturbance to the bhakta, the rasika bhakta, to see. Расика бхакти тяжело смотреть или любому зрелому преданному тяжело смотреть на Радху и Кришну далеко друг от друга. Но они как будто попались в ловушку любви друг к другу или ранили друг друга, как мы видим здесь. As this is ultimately Это лежит в основе всего, чего ищут все дживы, все более углубляющихся любовных отношений. Это то, что в конце концов все продвинутые теологии постепенно понимают, что религия является высшим проявлением любви. And love is not expressed just by rules and regulations. It's not just expressed by institutionalization. It's not just expressed by personal conceptualization. It is expressed in sambandha, in relationship, отношениях, бескорыстных отношениях. And one of the ways that that is expressed in the most highly aspects of spirituality is through union with the Godhead. Это союз с личностью Бога. And so this is we are discussing. И как мы обсуждаем, мы постоянно читаем о безличном единении с Богом. Они говорят об этом в извращенном смысле, поскольку они говорят о связи с энергиями Господа, а не о бескорыстном чистом служении, живом обмене любовью. So, as we look at Ras, если мы посмотрим на расу, here, здесь есть раздел расы и бхавы. Когда человек достигает совершенства, известного как стхайбхава, или постоянная эмоция, которая называется рати, есть четыре бхавы, которые вместе трансформируют рати в расу. This permanent emotion, because at some point emotions are coming, like the shadow, момент, эмоции начинают проявляться подобно душу экстаза. Они то приходят, то уходят, но потом становятся постоянными, неотъемлемо присущими человеку. Этот непрекращающийся вкус называется стхайбхава или рати. And the рати, it combines to form Ras. He explains vibhava. Он объясняет vibhava. These are the elements that stimulate or the sentiments that excite возбуждают and those whose Krishna's name, his form, к вибхаве относятся имена Кришны, его форма, игры, his paraphernalia, атрибуты. So these are the это объекты, которые стимулируют эти эмоции, пробуждают их. Она делится на несколько категорий. Анубхава. Разница в том, что она является физическим проявлением этих эмоций, которая потом проявляется в виде сильной трансформации, что называется сатвик каббава. Мы двигаемся the background of the rati, от рати to now the actual emotions, к реальным эмоциям and the different stimulation, и разным объектам, пробуждающим эти эмоции, которые выводят эти эмоции на поверхность, beauty, his qualities, красота Кришны, его качества. And then we move to some of the physical symptoms or expressions that the dehi, that the body encounters or experiences, as this is in the background, as emotions are there, and various objects that's stimulating that, that's now affecting the body, and the, as explained in the Nectar of Ocean, all these different types of amazing symptoms that jiva expresses. Rasa is like a machine. Раса подобна машине. Rati or permanent emotion is the axle of the machine. Эмоция подобна оси машины. Once the machine starts moving, начинает двигаться, by the combined energy of the four bhavas, четырех бав, the permanent emotion of доминирующая эмоция стхайбхавы тогда преобразуется в расу. So I was thinking that, like even our я подумал, как machine we have in the back here, та машина, которая у нас здесь сзади, you know, have the oxen. What's it called? Ox power. And so we can think of the axle. If there was like an axle to be the rati or the permanent emotion. See the stabilizer. And then as the machine is turning, moving, by the combined energy of the different bhavas. See the permanent emotions. Доминирующих эмоций. There is machine, motion. Есть машина и движение. Symptoms, emotions, есть признаки and physical expressions of the love движения, эмоций, физическое проявление любви. In the background, the stabilization и сзади of утверждается Стхай Бхава. The devotee who преданный, is the ashraya, or container of ecstatic love for Krishna, becomes the enjoyer of the ras. Becomes the enjoyer of the ras. And the ras mentioned here is the Raja Ras, упомянутая or the spiritual mellow of Vrindavan. That ras is the essence of everything and is the highest goal of the jiva. As we know, the Vedas expound on four goals, religious principles, dharma, economic development, artha, regulated senses, karma, and liberation, moksha. But beyond these goals of the Vedas, the actual akim of the perfection is ras. Fully realized and perfected beings are entitled to taste that ras. Достигшие совершенства существа испытывают расу. Среди интроспектов, помните, категория джива встает на путь бхакти только после того, как ей удалось обрести достаточное сукрити предыдущих жизней. Достаточное благочестие — это значит, что ее счет накапливается с разных жизней. И когда набирается достаточное количество, тогда человек получает благо и возможность соприкоснуться с глубоким аспектом расы. Что помогает породить это? По милости духовного учителя он получает посвящение воспевания Хари Кришна Махамантры, святых имен божественной чистоты. Духовный учитель одаривает его процессом практики, подходящим для того, чтобы преодолеть препятствия. Таким образом он обретает духовную силу из воспевания на четкой стуласе и медитации на определенное количество кругов ежедневно. Это лучшая форма поклонения. И позже она сравнивается с поклонением божествам, и говорится, что это даже более важно. Благо от совершения киртана или воспевания вслух Махамантры на четко включает три вида преданного служения. От громкого воспевания вслух вы получаете слушание, повторение и в то же время памятование. Они осуществляются одновременно. Воспевание естественным образом проявляет другие аспекты преданного служения. Падам Севанам, Дасьям, Сакхьям, Атманиведанам и так далее. С полной верой, что святое имя и личность одно целое, не отличное друг от друга. И избегая, конечно, нама аппарат. Опять же, не просто звук воспевания, но избегая аппарат. Интроспективная джива делится на три категории. Каништа, Мадхьям и Уттама. Мы говорили об этом раньше. Интроспективный неофит отказывается от поклонения полубогам. Но разница относительно Каништы, хотя Каништа просыпается и отказывается от поклонения полубогам, он не является интроспектом, который проснулся и в то же время преследует безличную энергию Господа. Он по-настоящему хочет установить связь с Адипурушей, с Верховной Личностью Богом. Но еще присутствует неофитство, поскольку человек не находится на полностью бескорыстном уровне. По-прежнему не хватает высшего сукрити и веры. Но поскольку все необходимое есть, теперь это вопрос воспламенения вечными спутниками Господа или теми, кто достиг уровня чистоты. Это садхана-сиддхи, нитья-сиддхи или садхана-сиддхи. Благодаря их общению, маленький огонек, который есть у неофита, начинает разгораться. Если человек занимает правильное положение на уровне неофита, он созревает до уровня полного осознания и причастности к расе. The order порядок, я читаю раздела продвижения, слушания и памятования. Порядок следования садхана-крамы следующий. Интроспективный преданный должен вначале избавиться от всех десяти оскорблений. Это первое. И просто медитировать на святое имя, пытаясь повторять постоянно. Он должен отчетливо произносить святое имя и медитировать на трансцендентную звуковую вибрацию. Когда его воспевание становится стабильным и приносит блаженство, послушайте это очень внимательно. Когда его воспевание становится стабильным и приносит блаженство, он должен пытаться медитировать на форму Шрима Сундары. Как это делать? Воспеваясь четками в руках, его воспевание и медитации, он ищет трансцендентную форму святого имени. Он на самом деле увидит духовным видением, что собой представляет святое имя. Еще он добавляет, давая второй способ, и поясняем. Другой метод, который можно применить, сначала он воспевает, избегает оскорблений внимательно, и он как бы плавно приближается со святым именем к духовной сфере. Он ищет, отчаянно ищет форму Господа Шьяма, понимая, что этот даршан доступен, и это конечное совершенство для всех его чувств, получить это общение, этот даршан. И понимает, что святое имя — это ключ от двери, как, например, у вас есть ключ от дома, вы открываете его, и там вас кто-то ждет, и он дал вам ключ. Дверь закрыла, они передали вам ключ, у вас есть ключ, теперь вы находите дом, и теперь у вас есть ключ. Вы открываете дверь и готовитесь к встрече, к общению, которое будет вечно вдохновляющим и полным блаженством. Теперь он показывает еще один способ, как этого можно достичь. И он говорит, другой метод, который можно применить, чтобы увидеть эту форму, сесть прямо перед божествами. Вы сидите здесь, перед Радхой Дамодарой, и пить прекрасную форму Господа своими глазами и медитировать на святое имя. То есть человек повторяет святое имя. Святое имя является ключом, включая все расы. Святое имя включает все девять способов преданного служения или помогает нам полностью принять все эти виды преданного служения. И так он движется со святым именем, ища Господа вечно, используя божество. Господь явился в форме Арча-Виграхи, просто чтобы стать более доступным, чтобы напомнить нам о том, что Он готов дать нам свое общение. Если мы отдаем себя Ему, Он отдает себя нам. Мы поем перед Ним, баджан, киртан, делаем подношения, одеваем, часто повторяем свой график служения. Когда мы готовим себя в медитации, в служении, к тому, чем мы можем заниматься вечно, без всяких препятствий, мешающих проявлению любви. Сами постарайтесь поразмышлять, насколько важно служение божествам, насколько важен даршан божеств, и почему многие духовные люди не предлагают божества своим последователям, поскольку это не входит в их полномочия. Вот почему великие души, как Мухаммед, Будда и другие, не предлагали божества. Это не входило в их задачи. One who is in the introspective aspect, тот, кто следует по интроспективному пути и пытается выбраться, but who is not having sufficient sukriti, но не имеет достаточного сукрити, не будут проявлять интерес к божествам. У них нет квалификации, нет права. Так что они преследуют артху, каму и мокшу. They were still trying to approach God for getting their daily bread. Они пытались получить хлеб насущный. They were pursue the activities of how to go to heaven where they can have ongoing material долго продолжать наслаждаться чувственными удовольствиями. So therefore, they will be taught in such ways как достичь этих целей. Because such deeper confidentiality Поскольку is not сокровенная for them. Духовность не предназначена Until для них, done these other до тех пор, things, пока они не пройдут через эти сотни и тысячи раз, и тогда душа заплачет и скажет, «Я хочу большего». Like somebody has sometimes coming как иногда человек, out of poverty, который вышел rich, из бедности, должен разбогатеть и испытать это в течение долгого времени, пока ему не надоест. Ему надоели богатство и слава, надоело жить во дворцах, замках и особняках, надоело путешествовать по миру. Через какое-то время он скажет, ну хорошо, и что дальше? Many times without Но часто, не имея такого опыта, so человек, как одержимый, хочет путешествовать вновь и вновь. Или человек хочет иметь свою яхту, свой особняк, свой летний дом, все это. И когда люди получают все это, они понимают, окей, и что с того? Так, человек может быть на райских планетах много раз. And they use their credits in their pious activities. Now, after using that, then they have hopefully a chance to come in contact with the pure agents of the Lord who have the commission to take people back all the way to association with God. Those are rare envoys who have that particular responsibility given directly. Непосредственно данную им Господом. И Харидас делится с нами введением к этому. И мы понимаем, почему Шрила Прабхупада предупреждал нас о притворщиках, тех, кто хочет прикоснуться к этим вещам, не имея разрешения и благословения и должного руководства. Когда человек медитирует, достигает состояния, давайте прочитаем еще раз. Еще один метод, который он может применить, чтобы увидеть эту форму, сесть перед божествами, петь прекрасную форму Господа глазами и медитировать на святое имя. Даже достигнув стадии, когда святое имя и Господь становятся одним, это настоящее единство, о котором мы сейчас говорим. Когда он сознает, что имя Кришны, его форма, нама, рупа, его гуна, лила, становится неотличным, единым целым. Этот запах, звук, ключ, который есть у человека, теперь приводит его к источнику аромата, владельцу ключа. Владелец приказал, вынесите ключ. О, кто-то в отчаянии, как нищий, пытается вернуться ко мне. Он посылает своего представителя. Возьми ключ и дай ему. And give him constant guidance. Давай ему постоянное наставление, пока ключ у него, чтобы он смог прийти, найти меня, открыть дверь и присоединиться ко мне. So these eternal ambassadors, эти вечные посланники направлены with the messages, the knowledge, с посланием, знанием, to be able to turn over the keys. Чтобы помочь повернуть ключ. But still we have to hold that key, мы должны удержать ключ, we have to open the doors. И мы должны сами открыть дверь. It is not their duty. Это не является их обязанностью дать нам ключ и потом держать нас за руку или взять, открыть самим, потом протолкнуть нас внутрь. Они дали нам ключ, на котором написано наше имя. And then they make it available according to Desha Kalapatra. Сделали его доступным в соответствии с Деша Калапатра, местом, временем, Then they point out to us. Потом они указали нам, To search out for it. Искать and here's его, the way how to do it. И дали способ, как это сделать. Now we undergo Теперь a battle of Kurukshetra. As we are having that key, searching to make contact the residence so that we can be internally captivated захваченным настроением in the mood or in the realm of divine romance. Вкусом божественной любви. And so as one is reaching the state where the holy name and the form of the Lord become one, he must try to remember the transcendental qualities of the Lord, Krishna. The holy name and the qualities of Krishna must merge through chanting and constant chanting. Now he goes on a little more depth. Next he goes to practice the remembrance of Krishna's pastimes. Generally, these will be pastimes that facilitate meditating upon the holy name. На святое имя. That means to the Lila Smarna now. Это значит теперь, что касается Лила Смарна, он или она размышляет о разных играх. The key is there. Сначала holy name is there. What is the Namaparat? Understanding that the name and Krishna is the same. Вы осознаете, что Кришна не отличен от святого имени. И теперь, созерцая Арчаграху, или медитируя на Господа Шримасундру, который ему или ей нравится, и теперь добавляется медитация на конкретные игры Господа в целом, которые захватывают ум и позволяют вам точно так же, как вы, когда ожидаете встретить кого-то или собираетесь пойти куда-то, медитируйте на этого человека, на эти события. Later, that meditation now goes into a more meditation, more confidential activities of that particular realm. Сокровенные игры из духовной сферы. And here we mention, here Haridas mentions. И здесь Харидас упоминает Аштакалия Лила Смарана, Свасика worship. In this stage of bhajan, поклонение Сварасика, на этой стадии баджана Господь Кришна проявляет себя в соответствии со временем и местом, на которое преданный медитирует. Тогда преданный осознает в полной мере милость духовного учителя, который в своей вечной духовной форме ситха-сварупи направляет ученика к Сакхи или Гопи, которая в свою очередь вводит его в игры Господа. Из всех Гопи, Шримати Радхарати, Радхарани, дочь царя Вришабану, превосходит всех. Поэтому важно, чтобы преданный Расика влился в ее юкту или группу. Служение Господу во Враджа невозможно, не приняв прибежище у Гопи Враджа. Человек должен присоединиться к лагерю Шримати Радхарани и служить непосредственно под руководством Лалита Деви. Поймите, что большинство наших ачарьев связаны с Мадхури Расой. He is speaking, and he ends with this section. Как Харидас здесь говорит и заканчивает раздел, но в целом он говорит только о Мадхури Расе. Он говорит о Лила Смаранам, связанном с Мадхури Расой, Аштакалия Лилой. Несомненно, есть души, которые вечно связаны с другими расами. И Сакья раса и другие. Но они не особо заинтересованы в этом, поскольку это не их настроение, это не их вкус. Но существуют параллели с тем, как человек готовится войти в настроение друга Кришны. Или в отношении Ватсалья. Но здесь он сосредоточен на супружеских отношениях, как человек готовится под руководством Гуру Дева, и Гуру Дев знакомит его с его истинной Намой, Рупой, Гуной, Лилой и так далее, что он начинает объяснять немного позже. Но помните, он в основном говорит о Шрингаре, в смысле Мадхурия, супружеской любви. Мы можем поразмышлять, что хотя в нашей традиции это преобладает, мы в целом следуем за Господом Читани, который находится в Бхаве Шримати Радхарани, и мы учимся в конечном итоге в большинстве случаев иметь такие отношения. Но мы знаем, что существуют другие аспекты, разные расы. Человек может быть вечным слугой, вечным другом, вечным родителям и также вечным возлюбленным. В следующем раз я дам курс, или, может, позже, когда вернусь из Вриндавана, посмотрим, может, я прочту 5-6-дневный курс. Мы сможем поговорить об этом с точки зрения связи с Господом Нитьянандой и Баларамой, и мальчиками-пастушками, и подготовки общения с ними. И, возможно, в воскресенье я снова появлюсь в воскресенье, дам воскресную лекцию, и немного глубже рассмотрим Лила Смарана. мы рассмотрим Аштакалия Лила, размышления, медитации, посмотрим, зависит от того, что мы успеем в ближайшие дни. Но было бы хорошо рассмотреть Аштакалия Лила Смаранам подробнее. У меня нет для этого квалификации, но может в воскресенье, поскольку мы сосредотачиваемся на этом в конце периода Картики. Итак, преданный в моей книге, это страница 108. Я хочу кратко зачитать это. Преданный, который естественным образом склонен культивировать супружескую расу, должен принять покровительство гопи Враджа. Джива не может служить Кришне в супружеской расе, в мужском теле. Чистое преданное служение Господу Кришне в высшей форме возможно, только в форме Враджа-гопи. Человек может стать Враджа-гопи, когда 11 трансцендентных признаков пробудятся в сердце. Он приводит 11 категорий отождествления. 11 конкретных признаков, которые являются частью личности Дживы, которая собирается вечно служить в настроении супружеской расы. И эти вещи открываются из сердца. И благодаря связи с духовным учителем, интроспективному человеку, они открываются, который получил это и теперь собирается в полной мере испытать. Эти отношения Дживы, Самбандха, ее возраст, вечный возраст, с которым она общается, с божественной читой, Баяса, имя или нама, форма, рупа, участие в определенной группе, это называется юкта, правеш, одежда, социальное положение, место жительства, служение, высшая цель, и настроение в некоторых случаях служанки Кришны. Это вы можете внимательно изучить в своих книгах. Мы просто смотрим и молимся, чтобы однажды полностью все понять. Итак, эти 11 категорий являются атрибутами и отличительными чертами Дживы, которая входит в супружескую расу извне. Она соприкасается с ними, начинает размышлять над ними и сообщает о них нити ситхи. В процессе культивирования этих 11 признаков присутствует 5 стадий сознательного развития. Это стадия слушания, стадия принятия. Это значит Джива, которая теперь приняла прибежище у святого имени и, возможно, искала Кришну в уме или медитировала на божества, способствуя тому, что ключи, которые теперь у него есть, принимая советы от проводника, который помог установить ключ. Теперь ему сообщает 11 признаков, которые относятся к душе. И теперь Джива начинает помнить и размышлять над предыдущими и настоящими наставлениями. И тогда она начинает в уме Лила Смаранам принимать и отождествлять, и постепенно становится наследником этого царства. Это 5 стадий. Чтобы он мог полностью понять их, Шатхаке показывается его ситха-деха. Это значит, что человек по-прежнему в материальном теле, у него есть ключ, но он еще не обладает полным опытом. Ему дается реализация о его или ее изначальной форме в духовном мире. Духовный учитель открывает, кем он является, его имя, форму, качество, служение и так далее. Духовный учитель также открывает ученику, кто его родители и кто он из Садхака Манджари, как он родился, кто ее муж и так далее. В это время ученик должен сжечь все ведические религиозные ритуалы и просто предаться. Другими словами, до этого момента ученик был в большей степени погружен в следование Вайдхи Бхакти. Теперь мы говорим о Рагануга Бхакти. И ученик успешно следовал цели религиозности, духовности, и теперь человек but one has не отбрасывает их, а он должен стать этим. And so there is no longer any need и больше нет необходимости strict regimentation, строгой регламентации, no больше нет необходимости в правилах и предписаниях, поскольку человек взял ключ и теперь открывает дверь. Все, что необходимо было сделать, следуя карте, найти дом, прийти к двери, все, что надо было избегать, чтобы прийти к дому, двери больше не имеет никакого значения. Человек испытывает благодарность, ценит, но теперь он держит ключ и вставляет его в дверь, следуя наставлениям, но вставляет его сам, готовый стать частью вечных переживаний. Сложность с имитаторами в том, что имитатор хочет отбросить карту, все, что ведет к дому, чтобы попасть в дом. Имитаторы слышат о том, чего возможно достичь, немного о цели, о том, что происходит, и теперь они пытаются заявить права на наследование дома, не имея ключей, не идя к дому и не имея должного руководства. Поэтому они могут вызвать большое беспокойство. Это одна из причин, почему Прабхупада предупреждал нас об этом, и причина того, что в большинстве духовных движений это знание делается недоступным. Оно не предназначено для таких людей. Ведь обязательно должен присутствовать тот, кто дает ключ, кто имеет связь и руководит, когда человек получает ключ. Интересный аспект. Не забывайте, что мы в основном говорим о Мадхуре. Духовный учитель, когда он открывает изначальную сварупу, когда он открывает Сиддхадехи, это не так категорично. Бхактивинода объясняет в какой-то другой книге, что это подобно тому, someone offering you a suit, как кто-то предлагает вам костюм, изучив вас, поняв ваши вкусы, потребности, предлагает вам костюм, который, скорее всего, как раз вам подойдет. Но костюм, который вам предлагают, может быть не полностью в вашем вкусе и не подходить. Иногда так может произойти. И что тогда духовный учитель предлагает вечную форму и костюм, который также надо подогнать под вкусы, желания, устремления челы ученика. Как, например, костюм может подойти вам, но вам может захотеться как-то переделать штаны, пиджак, пуговицы. Иногда так можно сделать. Но иногда костюм, который вам предлагают, как раз то, что вы хотите, с чем вы отождествляете себя и чем являетесь. Иногда костюм, который вам предложили, не совсем такой, какой вы бы хотели вечно носить. И поэтому происходит обсуждение, улучшение, когда вы вместе подгоняете его таким, чтобы он нравился. The guru for you with your input. И вы делаете свой вклад в то, что гуру дал вам. So that is there. Sometimes это присутствует. Иногда это неправильно понимается, что гуру давая сиддхадехи, гуру просто говорит, вот ты, это твоя вечная форма, и все. Поскольку гуру есть видение, или адхикара, дать это, и на этом все. Да, иногда это так, но не всегда. Даже если он обладает адхикарой. Иногда он предлагает костюм. Оставлено законное право вам предложить, потребовать, захотеть какие-то дополнения, улучшения, исходя из того, что теперь доступно. И теперь будете признавать вы, Гуру Дэйв, поскольку вы теперь получаете больше наставлений, что это подогнано, и вы будете заниматься этим вечно. Так что есть много способов проявить индивидуальность и возможность служить Кришне, опираясь на вкус, вечный вкус живого существа. Есть даже возможность его менять. Есть несколько редких случаев, когда живое существо получает свое место, и потом по милым причинам душа выходит из определенной группы, определенной расы, и переходит в другую. Подобно тому, как на днях мы занимались спортом, мы были в парке, и там были разные команды. Это мирской пример. У одного из капитанов команд может возникнуть желание переманить человека из другой команды в свою, или просто ввести кого-то в команду. Иногда так случается. Есть исходная команда, иногда происходит какая-то корректировка, изменение. В духовной сфере существует постоянная индивидуальность, восстановление вечной индивидуальности, но также время от времени происходят изменения, они тоже имеют место. Есть истории в нашей традиции, объясняющие это. У нас на самом деле есть вечное положение, вечное имя, вечное служение, но также бывают случаи, когда разные группы, лагерь Лалита, лагерь Вишакхи, Чандравали, есть те, кто всегда только за Кришну, есть те, кто иногда за Кришну и Радху, есть те, кто всегда за Радху. Если мы посмотрим на сотни разных типов Сакхи, в этом присутствует сладость. Слышите, я даже не говорю о гопах, это только сакхи. Подобное же просветление и открытие присутствует, если мы говорим о линии Баларамы или Нитянанды, как и у цепочки, связанной с Радхарани. Можно увидеть, что духовная наука необычна и удивительна, если мы сосредоточены на ключе. Давайте постараемся завершить последними цитатами. Переход от Смаранадасы к Апанадасе. Преданный вечно полностью занимает себя воспеванием святого имени и ведет простую отреченную жизнь. Он вечно поддерживает великолепное пламя расы и с первозданной силой. Это значит, что он по-прежнему находится в материальном физическом теле, и он разжигает пламя все ярче и ярче. Путь поклонения Бхаджану — это простота. Но если чистота Бхаджана каким-то образом испорчена оскверненным желанием признания и почета, тогда садхана сходит с пути. Это просто. У вас есть ключ, вам дали карту, дали наставление. Но если всплывает аппаратхи или сильные желания ума к признанию, почету, славе, даже благоговение, если он много думает о Кришне в духе Айшварьи, будут отклонения, промедления. Давайте двигаться дальше. Апанадаса Рагануга Садана. Существует 5 уровней развития Смаранадасы. На начальном этапе его памятование будет нестабильным. Это значит, что он вначале пытается, но это не очень устойчиво. Это приходит с практикой. Уровень называется смарана. Иногда он помнит чувства, положение в своем служении, но иногда он забывает. Но благодаря стабильной практике смарана постепенно он достигает постоянного памятования. Эта стадия называется дадарана. Это все разные стадии. На первой немного сложно, потому что потом это проникает внутрь, становится частью внутреннего мира, получает помощь, и тогда становится более устойчивым. На стадии апанадаса отождествление с психофизическим телом сводится к минимуму. Это значит, что на высоких стадиях у человека две личности. Два отождествления. Он сохраняет отождествление с физическим телом, но это уже становится пройденным этапом. Несмотря на то, что у них есть физическое тело, они полностью погружаются в то, кем они изначально являются, в своей вечной сварупе по отношению к Кришне. Они начинают смотреть на физическую, психофизическую деятельность как просто на движущиеся машины или как на марионетки, которыми управляют, и не отождествляют себя с ними. Они заботятся о теле, поскольку оно есть. Но если есть машина, они надо заботиться. Но они уже начали себя отождествлять с внутренней медитацией, получили настоящий опыт. Они получили более глубокий опыт, чем временные вещи, которыми отождествляли себя раньше, опираясь на физическое тело. Что тогда происходит? Им по-прежнему приходится продолжать, не раскрывая этого, не обнародуя, особо не делясь этим опытом, просто продолжаем, как обычно, как будто им по-прежнему приходится сражаться, пытаясь достичь этого, хотя они испытывают это удивительное любовное общение. Према отказывается войти в сердце человека, если он не находится в обществе чистого преданного или чистых преданных. Решение дживы принимать либо хорошее, либо плохое общение оказывает мощное и длительное влияние на его судьбу. Это просто. Когда вы получаете карту, если вы не придерживаетесь карты, не следуете своему наставнику, хотя вы можете уйти далеко на стадии бхавы и застрять еще на одну жизнь. Существует три важных пункта, которые нужно культивировать, чтобы достичь успеха. Воспевание, общение со святыми, удаление от беспокойств мирской жизни. Это значит, что когда человек начинает прогрессировать на этом пути, он должен быть осторожен, не позволяя мирским вещам овладеть им. И потом должна быть решимость, уверенность и энтузиазм. Мы закончим через 4-5 минут. Итак, постоянное воспевание, общение, близкая связь с посланником, получение милости, не позволять реальным, но мирским вещам, не позволять этому захлестнуть вас и оставаться решительным и уверенным в успехе, с энтузиазмом, с воодушевлением. У меня есть ключ, я приближаюсь к дому, скоро я буду внутри. Харидас продолжает: «О Господь, пожалуйста, будь добр, пролей на меня свою беспричинную милость, Хайтаки Крипу. Я молю, чтобы ты позволил мне войти в сферу Бхакти-расы». Говоря это, Шрила Харидас потерял сознание, в духовном экстазе полностью предался лотосным стопам Господа. Произнеся это, Шрила Харидас подразумевал, что он духовно бездарен, и поэтому у него нет надежды на подобную милость, которую Господь Кришна проливает на своих чистых преданных. Харидас дает нам понять, что даже выслушав все это, мы должны чувствовать себя неквалифицированными и стремиться к этому с огромным рвением и энтузиазмом, но иметь это настроение недостатка квалификации. Когда Господь услышал это, что Он сделал? Он поднял Шрилу Харидаса и обнял его. Затем Господь заверил его: «О, Харидас, послушай внимательно, что я должен сказать. Истина о святом имени будет скрыта обманщиками-негодяями, которые создадут темное облако невежества, покрывающее весь мир». К чему он обращается здесь? Харидас говорит: «Я не квалифицирован». Он рассказал все это, он в экстазе, но говорит: «Я не квалифицирован». Господь Читания поднимает его, теперь он шепчет ему что-то и объясняет, через какое-то время это будет скрыто, возникнет неясность, и в основном он имеет в виду отклонение сахаджиев. Он дал это удивительное послание, произнеся его с помощью Харидаса. Мы заканчиваем последним абзацем. Но затем он предупреждает, что со временем это будет скрыто из-за сахаджиев. Те, кто немного услышал об этом, кто услышал какой-то намек, что можно достичь, но они не готовы заплатить цену, не готовы работать над собой. Они просто хотят взломать дом без ключа, без руководства и без приглашения. Джива может обрести чистое бхакти только благодаря своему сукрити, благочестию и вере. Не каждому суждено обрести такую преданность. Возможность есть, но без достаточной веры и заслуг человек не получит ключ. Чтобы усилить их преданность, Господь говорит: «Я дал им ключи, я дал им воспевание Махамантры». Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И он заканчивает. Whoever tastes Любой, кто попробует. Простите, Харинамачинтамни, философский камень святого имени Господа. Это неувядающий источник божественного нектара. Любой, кто отведает его по-настоящему удачлив и благословлен Кришной. Он является великой душой и всегда счастливо служит Кришне со спонтанной любовью и преданностью. Я падшая душа, говорит Харидас, я складываю ладони и смиренно молю, чтобы остатки этого нектара распространились повсюду, давая божественное блаженство каждому. Так заканчивается Харинама Чинтамани. Здесь Харидас заканчивает. Он говорит о святом имени и к чему он в конечном итоге подводит. Он заканчивает тем, с чего начал. Он заканчивает и дает нам понять о эффективности святого имени и как оно раскроет все тайны и приключения, которые доступны для каждого, когда мы избавимся от болезни. И конец буквально повторяет начало, поскольку теперь, посетив вечную обитель, получив возможность общаться в Божественном Царстве с Божественной Четой, с этого момента начинает разворачиваться его настоящая жизнь. И все одиночество, которое испытывает человек, все задержки, препятствия, связанные с двойственностью, все беспокойства от попыток следовать садхане, все трудности и иногда разочарования, все моменты недостатка веры, все это теперь позади. И человек полон восторга, получая общение и осознавая, что любые трудности, любые препятствия, которые человек испытывает по пути к дому, стоят того. В то время, когда он испытывал эти сложности, ему кажется, это было слишком невыносимо. Но теперь, когда он получил ключ, он сохранил его и вошел в дом, и он переполнен живым опытом. Так он дает нам возможность одним глазком взглянуть, чтобы оценить, что такое святое имя. Когда мы утверждаемся, что имя не отлично от качеств и игр Господа, и когда мы медитируем на имя, мы постепенно начинаем искать Господа в уме и можем воспользоваться Арчавиграхой, Божеством, напоминая себе, что это Кришна, представший в форме Божеств, зовет нас обратно, напоминает нам: «Держите ключ, не оставляйте его, не выкидывайте, не недооценивайте, берегите, принимайте советы и руководство, продолжайте идти, даже если иногда кажется слишком сложным, не сдавайтесь». Как, например, вы бежите, тренер говорит: «О, вам осталось совсем чуть-чуть, продолжай бежать с той же скоростью». Так он помогает вам открыть второе дыхание и продолжать, и тогда вы добегаете до финиша. Харидас был послан из духовного мира, родился в теле, принадлежащим к низкой касте, чтобы показать, как святое имя работает, несмотря на любые преграды, любые формальности. Святое имя приходит на помощь тому, кто держится за него, и человек возвращается обратно, если держится за святое имя. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии? У меня есть вопрос про аналогию, как гуру дает костюм. Я бы хотел спросить, как это происходит в реальной ситуации. Так же, как опытный портной снимает с вас мерки и шьет костюм, но тем не менее вы должны его примерить. И хотя вы обсуждаете его, вы связаны с портным, вы примеряете костюм, он может идеально подойти, или он может идеально подойти, но вы можете захотеть что-то добавить, и портной готов принять это. Портной — это гуру. Портной — это гуру, который связан со своим гуру и Кришной. У меня один вопрос по этому поводу. как хороший портной становится хорошим портным, потому что он учился. Еще вопрос по поводу костюма. Если костюм меняют, если ученик захотел таких, хочет таких изменений, что гуру хочет или советует, может, нужно это изменить или это, а ученик хочет по-другому, является ли это неподчинением гуру? Сначала мы должны понять, что когда человек достигает этого уровня чистоты, нет ложного эго, нет сомнений по поводу желания наслаждаться материальной энергией, нет аппаратхи, анарт, которые могут вызвать нездоровые идеи. Это общение с любовью и удовольствием. И если человеку что-то предлагают, а у него другие представления, то это все учитывается. Но можно увидеть, что люди иногда делают фальстарт. Неквалифицированный наставник говорит, вы тот и тот, и вы в лагере Лалита Саки, вы такой-то и такой. И однажды вы решите, я не хочу быть этим, я хочу быть кем-то другим. Или вам на самом деле начинает это открываться, и вы сознаете, это не моя, не мой вкус, мне это не подходит. Just like, let me give an example. Just like someone можно привести пример. Если человек находится на уровне неофита, наслаждается играми мальчиков пастушков и по-настоящему отождествляет себя с мальчиком пастушком, но по мере очищения это полностью меняется, когда он понимает свою настоящую роль. Поскольку идея с мальчиком-пастушком имела оттенок того, что он хотел иметь такое воинственное настроение, это было частью его сознания, или он даже стеснял себя с мужским телом и думал, я хочу бороться с Кришной, хочу побить его. И все это связано с мирским сознанием. И когда человек по-настоящему очищается, вся эта чепуха прекратилась, и теперь он полностью поглощен идеей быть возлюбленной Кришной. Человек может иметь неофитское настроение, считать так или иначе, или может иметь неофитскую склонность к вацальям, что может означать недостаток предания. Это может быть связано с мирскими идеями человека, недостатком атманиведанам или шаранагати, полного предания, и это выражается в идее быть авторитетом, родителем. И человек привлекается этой идеей, поскольку его сознание имеет такой оттенок. И тогда, когда человек по-настоящему приходит к осознанию, он начинает понимать, что он занимает положение вечного друга Кришны, младшего друга или старшему и так далее. Спасибо, Махарадж. Я хотела бы знать, вы имеете в виду духовного учителя или руководство изнутри, как постоянная медитация на божественную читу? Если духовный учитель обладает адхикарой, это должен быть духовный учитель. Как духовный учитель помогает преданному ученику, это не просто одностороннее дело. Другими словами, это не один духовный учитель, это духовный учитель в союзе с семьей Кришны. Другими словами, это связано с общиной. Понимаете, когда мы становимся все более серьезными в духовной жизни, мы также начинаем понимать духовного учителя особым образом, как катализатор. Но также мы приходим к пониманию духовного учителя, если духовный учитель обладает этой квалификацией, его отношения, но также духовного учителя как посланника, помогающего нам установить связь со многими аспектами теологии, многими личностями. На уровне неофита мы думаем о нем просто как об отце, но потом мы начинаем все больше осознавать. У нас есть отец, дяди, дедушки, и прадедушки, и прапрадедушки, и так много родственников и личностей. На начальной стадии, как в ранние дни нашего движения, Прабхупада сердился и переживал, когда преданные читали книги Бхактисиддханты. Дело не в том, что он не хотел, чтобы мы установили отношения и ценили Бхактисиддханту в целом, но он переживал по поводу того, что мы не развиваем правильное внимание к нашему непосредственному наставнику, чтобы мы могли научиться этому и обрести, что дало бы нам зрелость получить благословение и понять наших предшественников. Any other question? Да, oh, yeah, еще вопросы. Pretty much это как раз то, как я пытаюсь family, рассматривать общество как свою семью. Yes, but in a much more deeper sense. Да, но в более глубоком смысле, как, например, мы сейчас обучаемся в духовном окружении в садху санге. Мы так многому учимся сейчас. Как почитать садху, как стать садху. Мы учимся, как служить гуру и также, как служить Кришне. Благодаря тому, что мы делаем ежедневно. Но пока это происходит, это обретает также внутренний аспект. Человек начинает вести богатую внутреннюю жизнь. И эта внутренняя жизнь тоже очень помогает. Спасибо. Это тонкий момент, как мы не торопимся и испытываем жадность к вечной жизни, которая должна присутствовать, но в то же время не делаем фальстарт, и в то же время не недооцениваем садхану и внешние вещи, и избегаем сахаджи. Это сложно, поэтому Бхактисиддханта Шрила Прабхупада не особо это подчеркивали. И почему люди, которые сейчас слышат о подобных вещах, они тут же говорят, это сахаджи или осуждают, но это не неуместно, это неотъемлемая часть нашего существования. Но в то же время, когда делятся такими обсуждениями, это очень опасно. И многие люди, кто слышит это, многие из них станут сахаджиями, но есть надежда, что многие достигнут зрелости, поскольку важно знать, каково наше конечное назначение, и важно, чтобы мы размышляли над этим. Но это необходимо делать с огромной осторожностью и огромным предостережением и опасением. Иначе человек зайдет на сокровенную территорию, но будет не готов. Я вернусь к началу лекции, когда Харидас сказал, что надо взять все 10 оскорблений и отбросить их. И кажется, что с течением лет появляется столько возможностей слышать. Иногда мы думаем, о, да, я слышал об этом. Тогда вы думаете, я уже знаю кое-что об этом. Постепенно я все больше и больше прихожу к такому состоянию, как будто я покрыла огромным толстым крестом, задавленный, который мне приходится тащить за собой. Полностью оскорбительное воспевание. В каком-то смысле это не вопрос, а просто ощущение, вопрос. Но я бы хотела все-таки спросить, что делать, когда оказываешься в таком состоянии. В этом вся прелесть. Харидаса объясняет, он говорит, но я не квалифицирован. И он молит for unconditional mercy, о беспричинной милости. Unconditional grace. So he's sending a secret message to us. Он выдает нам секретное послание. Он говорит, все это может казаться слишком сложным, выше наших способностей понять и применить и испытать. Но затем он дает нам понять, что мы должны молить о беспричинной милости Кришны. Выполняем свою часть. Мы молим о беспричинной милости Кришны. И один способ посмотреть на эту проблему что в Кали-югу все, что бы мы ни делали, сопровождается множеством оскорблений. Господь знает это. И Он также знает наше окружение, в котором нам приходится действовать. И это, опять же, одна из причин, почему существа с других планет хотят прийти на эту планету, прийти в это измерение во время действия милости Господа Чайтанья, поскольку они понимают, что достичь цели очень сложно. И из-за этой сложности в Кали-югу дана особая милость. Несмотря на наши сомнения, страхи и слабости, мы не должны злоупотреблять этим, но из-за нашей ограниченности дана особая милость. И мы хотим встать в очередь с этой особой милостью. Крипа Сиддхи. Но чтобы подошла очередь, чтобы получить ее, надо стоять в очереди. Если вы не стоите в очереди, конечно, не можем получить. Нужно быть в очереди. Это большое испытание — стоять в очереди. Последний вопрос. Один из способов стоять в очереди — мы должны продолжать помнить, зачем мы стоим там, и помнить о целях, которые мы пытаемся достичь. Шилограм, ваш вопрос. И надеемся, вы сможете услышать, что у кого-то больше квалификации, это вдохновит вас захотеть достичь этой цели еще сильнее. Я просто думала о своем греховному настроении и привычках. Я думаю о себе, что это займет так много времени, очень долго. Если быть честным с собой и продолжать процесс, но в то же время я знаю, что мы можем оставить тело в любой момент. Как быть уверенным, что вы сделаете это? Просто молитесь Кришне больше, чтобы Он заставлял нас. Молитесь, чтобы Он подталкивал нас, поскольку мы знаем, что наш собственный разум будет откладывать и откладывать и откладывать. Молите Кришну, чтобы Он подталкивал нас. Спасибо за чудесное общение и прекрасные слова, раскрывающие то, что объясняют Писания. Я бы хотела знать, если я поняла правильно, костюм, который дает духовный учитель, я поняла, что это неотъемлемая часть нашей природы, так что факт, что духовный учитель модулирует его, потому ли это, что мы не полностью еще развились в этом отношении, и это как и все остальное выше нашего понимания, и это то, как мы готовимся к этому. Это происходит на уровне совершенства. Так что Бхактивинод просто упоминает это таким образом. Он упоминает, что это не невозможно или категорично. Не так, что дан костюм, и все, никак нельзя изменить. И он объясняет это. Такова часть нектара вечности, что везде есть свобода выбора и желание служить с полной преданностью. А внутри этого можно выбирать костюм, что мне подходит, и это здорово. Я предлагаю пришить такую пуговицу или другую. Мы обсуждаем, как это можно сделать, и делаем. продолжаем носить костюм. Довольно не очень понятно. Я была поражена тем, что наше духовное тело уже есть там, это просто вопрос реализации. Я не слышала, что духовный учитель так подбирает костюм. Я просто хотела прояснить, что духовный учитель и мы вместе с ним, он подсказывает нам о нашей природе. He doesn't explain it, you know, any more than that. Он не объясняет более подробно. Можно интерпретировать это как подсказку, как намек, приманку. Я не хочу заниматься мирскими спекуляциями. Давайте применим философские рассуждения. Может быть так, что мне дают костюм, и она уже знает, что мне нравятся определенные пуговицы, но так или иначе она отдала, и у нее нет таких пуговиц, теперь она ждет моего одобрения, уговаривает меня, ну, чтобы я сам приложил пришить эти пуговицы. Хотя у нее были пуговицы, она их не пришила. Это один способ рассматривать это. Другой способ, мы знаем, что существуют разные типы душ. И может быть, это душа, которая возвращается таким образом, что такое вхождение необходимо для этой конкретной души. Но в большинстве случаев этот костюм будет принят совершенным образом, таким, как он есть. Но не отрицается, что когда костюм будет дан, надо что-то будет отрегулировать, как это все также раскрытие, как кому-то приходится участвовать в гастролях, хотя они готовы вернуться, они должны быть вместе с вечно освобожденными души для другой обработки. Он не рассматривает это подробно, он просто говорит это. Один интересный момент. Чем больше мы слышим от ачарьев, и чем больше мы читаем и видим удивительных объяснений, тем больше мы понимаем, в духовном мире все возможно. В том смысле, что любовь имеет так много вариаций, видоизменений в том, как она открывается. Я имею в виду, что мы приходим к мнению, проводя много-много лет сознания Кришны, годы борьбы, роста, чего только нет. И в один прекрасный день вы просыпаетесь, осознаете, вы ничего не знаете. Однажды вы просыпаетесь и понимаете, ух ты, я ничего не знаю. Мы считаем, что мы поняли так много. Мы осознаем, что это очень незначительное, то, что мы можем понять. И одна из причин этого в том, что это невозможно описать. Харидас запоминает в данном разделе также, что это невозможно описать тот опыт, который вы получите. Он говорит так, это нужно пережить, испытать самому. Невозможно полностью описать. Мы знаем, что даже Ананта Шеша не может описать всех удивительных игр Кришны и качеств. Поскольку даже когда есть непосредственный опыт, как на борцовской арене, Кришну все воспринимали по-разному. Иногда даже в духовном мире Кришна делает что-то, и разные спутники принимают и воспринимают это по-разному. Даже в духовном мире, даже в рамках одной расы, иногда Кришна что-то делает, и это ценят, воспринимает по-разному. Это значит, что сейчас мы рассматриваем реальность, которая не имеет ограничений, не имеет правил в смысле формальностей, которые мешают единству, общению, любви и пониманию. Вот почему мы следуем этому очень особым образом. И когда мы попадаем в дом, как было сказано, все остается позади. все правила, указания, аскезы, враты, все это было картой, курсом, чтобы привести нас к дому. Но если мы не следуем этому как следует, мы можем сбиться с пути, мы теряем направление, даже если у нас есть ключ. Если мы следуем правильно, мы никогда не должны думать, что эти вещи и являются сознанием Кришны. Сознание Кришны не сводится к избеганию оскорблений, не просто вопрос регламентации. Оно включает здоровое отношение с ключом, с проводником, и теперь испытать свою вечную природу. В этом смысл. Смарана, когда мы больше слушаем об этом, размышляем, пытаясь больше оценить святое имя, воспевая его, рассматривая его как наш ключ, тогда мы начинаем лучше понимать имя и форму, и качество, и игры. Они все не отличны друг от друга, и они могут стать такими для нас, если мы стремимся к даршану, получаем даршан, возвращаемся к вечному опыту. На этом мы заканчиваем наше обсуждение на картику. И надеюсь, вы сможете перечитать эту книгу самостоятельно, и каждый раз у вас будет новое понимание. И что наиболее важно, мы хотим прийти к состоянию, когда мы сможем усвоить более глубокую, богатую культуру бхакти, поскольку в целом все внешне разрушается. Если нет здорового внутреннего роста, в какой-то момент возникнет дисбаланс. ISKCON founder charge His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Thirubhadki, Sisi Vahra Damodarki.